Глава 19. За прошедшие дни я так сильно отдалился от деда, что не знал теперь, как начать с ним разговор. Как рассказать ему историю города, как дать понять, что он приглашен сюда кем-то или чем-то не случайно. Проще было с Ваней. Он поддерживал меня постоянно. Верил или нет, не знаю. Возможно, отчасти нет. Посмотрим, чем обернется его поход в ФСБ. Пока входящих вызовов от него не было, пропущенных тоже. Если Ваня за глаза и смеялся надо мной, то я ему это прощал. Моим козырем в рукаве оставался дед, но он на самый крайний случай. Когда больше ничего не останется, расскажу ему все, решил я. Может, познакомлю с Ульяной. Или попрошу девочку устроить моему деду встречу с ее мамой. Она точно расскажет ему то, что надо, как взрослая взрослому. Ей-то он точно поверит. Но теперь у меня появились невидимые покровители, и они повсюду. Я уже начинал чувствовать их. Дети любят играть в шпионов, прятаться, наблюдать. А тут игра обретала краски, становилась настоящей, живой и полезной. А в центре хрупкая девочка, их лидер, как паук на паутине, установившая крепкие связи и отдающая приказы, неравнодушная к происходящему с детства. Далеко пойдет, если будет куда идти. Но ничего, будет. Я обязательно всех освобожу. Вернулся домой я только в 12 часов ночи. Осторожно крался по городу, лишь бы не нарваться на патруль в комендантский час. Но никто меня не поймал и даже не заметил. Или же это дети обезвредили все военные патрули в районе, связали солдат и засунули им в рот кляп, чтобы я смог спокойно пройти. Заснул мгновенно и проспал долго. Но утром меня разбудил далеко не звонок от Вани, который я с нетерпением ждал. Ну, как утром? Почти в 12 часов дня. Позвонил отец. Он узнал, откуда был отправлен конверт. «Чертовщина какая-то», — пробурчал в трубку он. «Что случилось, пап?» «Короче, нашел я твой конверт». 5 часов утра в Москве. Правильно, примерно во столько отец встает на работу». «Так, стоп, пап, ты был в Чехове?» «Был. Что только ради тебя не сделаешь». «Пап, ты супер». «Знаю. Так вот, слушай, логотип курьерской службы на конверте был, пробил его по сети, нашел адрес, пришел в их единственный офис в Москве. На мое счастье, он еще и недалеко от моей работы оказался. Даю конверт, объясняю проблему». Девушка выслушивает и тут же куда-то звонит, при этом так многозначительно на меня смотрит. Потом минут через 5 в офис заходит парень и прямо с порога спрашивает: «Вы такой-то, такой-то?» Я говорю: «Да». И дальше говорит, мол, им дали указание, что если приду выяснять адрес заказчика именно я, то только мне его и сообщить. Больше никому. «Именно ты? Странно. Почему не дед или я? Это ведь нам посылка была». Сам удивлен не меньше. «Но это ладно. Точный адрес мне сказали. И самое веселое, что наш клиент проживает аж в...» «Дай угадаю», — перебил его я. «Недалеко от меня сейчас». «Частично», — продолжил отец. «В вашей стороне, только выше». «Магаданская область или Камчатка?» «Все верно», — вскрикнул отец. «Магадан». «Шикарно», — не удержался я. «А имя его тебе сказали?» «Нет, как-то не странно. Тут абсурд продолжился. Менеджер этой службы, ну, тот парень, передал мне на словах так называемое обращение ко мне от заказчика. В общем, он сказал им передать мне, что если я хочу узнать, кто он, то я сам должен вылететь в Магадан и прийти по данному адресу. Слушай, Макс, это что, розыгрыш какой-то, скажи мне?» «Не шути так над отцом». «Да...» — удрученно вздохнул я. «Я уж надеялся, что новые загадки со вчерашнего дня перестанут поступать. Но хрен там, «Нет, пап, поверь мне, не розыгрыш. Я тебе клянусь, я сам не в курсе». «Тогда рассказывай давай, во что вы там вляпались, и во всех подробностях». «О да», — возликовал я глубоко у себя в душе, да так, что хотелось запрыгать на месте. «Я будто бы ждал именно этого момента». «Пап, я с радостью, но предупреждаю сразу, в половину из рассказанного мной ты не поверишь. В такое не поверит никто. Но, тем не менее, я прошу тебя дослушать все до конца. Оно того стоит». «Обещаю, сын», — настроился отец. Дополнительно подготовив папу к долгому разговору и упросив его по возможности не говорить в промежутках моего повествования, что я обкурился, ударился головой, сошел с ума, и это невозможно. Хоть он и знал, что проблем с наркотиками у меня никогда не было, но мало ли. Я начал свой рассказ. Примерно через полчаса, когда от постоянного говорения у меня уже садился голос, рука, державшая телефон, занемела, сам аппарат уже буквально прилипал к уху, а по щеке из-под него стекали одна за другой струйки пота, я все же догадался включить громкую связь и положить телефон на стол. Отец слушал внимательно. Я не помнил уже, с какого времени у него с дедом начались недомолвки, но до того, как папе исполнилось 30, они еще общались точно. И передать некоторые научные знания дед папе все же успел. Иначе рассказанное мной показалось бы отцу еще большей сказкой. Дошла очередь до видео с исчезающими в стене машинами. Отправил его папе на WhatsApp. «Это точно не видеомонтаж?» – не поверил он, досмотрев кино до конца. «Папа, программист, здесь ты, вот и проверь. Или я могу сейчас пойти на то место и провести прямую трансляцию специально для тебя?» «Знаешь, как он говорил?» Будто не обращая внимания на мои слова, начал отец. «Кто?» – смутился я. «Дед твой. Не помню дословно эту его фразу. Что-то там про мистическое и невероятное. Дай-ка вспомнить». Папа задумался. «А, вот. Не думайте, что наука оградит вас от мистического и невероятного. Нет, она приведет вас к нему прямой дорогой», – выдал он. «Да, мне он такого не говорил. И что ты думаешь?» «Пап, у меня сейчас будет, наверное, слишком дерзкая просьба к тебе, но слетай в Магадан, а? Мы там денег немного оставили от аванса, тебе должно их хватить даже в обе стороны». «С чего бы мне туда лететь?» – возмутился отец. «Я думал, ты сейчас пошутишь, что в Магадан по своей воле не летят». «Хотел уже, но зачем?» «Затем, что мы можем здесь умереть, пап, или остаться навсегда. Питаться фантомной едой и носить фантомные вещи. Вот видишь, как минимум смерть не так близка, как ты думаешь». «Пап, не шути, или я сейчас позвоню фантомному тебе. Может, хотя бы он согласится нам помочь». «Думаю, он даже не знает о твоем существовании. Хотя, мне вот интересно». «У этого города есть эффект бабочки?» «В этом городе тысячи бабочек. На фантомный мир они точно повлияли». «Нет, ты просто подумай, вот сейчас», – воодушевился отец. «Мы не знаем, как далеко простирается этот фантомный мир, так называемая параллельная реальность. Может, очень далеко. Фантомная планета. Фантомная галактика. Да что там? Фантомная вселенная. А значит, и фантомная бесконечность. Один город разделил бесконечность на две бесконечности, и обе они сходятся только в нем». Когда папа начинал так рассуждать, я сильно жалел о том, что он поссорился с дедом и бросил науку. Точнее, не пошел в нее. Он ведь очень умный. Я часто представлял папу в своем возрасте и позже. Пытался вычислить, где он остановился и перестал двигаться к высоким целям, но не смог. А сам он мне ничего не говорит. Он же тоже выпускник Бауманки, поступил туда по указке деда и с его помощью, только дипломом своим ни разу не воспользовался. Изучил программирование, чтобы спрятаться в какой-то конторке. Это наука его так напугала? Или дед? «Пап, ну так что, ты полетишь или нет?» Он явно сомневался, слышалось по голосу. «Не знаю, сын, как это тебе поможет». «Как поможет?» — чуть не вспылил я. «Этот таинственный человек из Магадана и есть заказчик. Он заманил нас сюда. Он и должен знать, как нам отсюда выбраться. Вдруг разгадка уже рядом». «Ну, не знаю». «Пап, ладно, я подумаю, но только если покажешь мне стену в реальном времени и выезжающие из нее машины». «Серьезно, пап?» – не поверил я. «С удовольствием. Жди, уже бегу. Проведу трансляцию прямо оттуда». Я повесил трубку. Предложение было довольно заманчивое, а главное, выполнить его мне несложно. Но я знал, что мой отец, хоть и наполовину ответственный, то на вторую половину тот еще любитель отлынить от выполнения просьб. Вроде бы ничего сложного, садись и лети. Путешествовать он любит. Но я понимал, уговаривать отца мне еще придется долго. Знал эту его струнку, постоянно мнется и сомневается. Но тем не менее, надежду на то, что отец мне поможет, я еще питал и засобирался в путь. Взяв все необходимое и осмотрев напоследок квартиру, я уже собрался покинуть ее. Но, открыв дверь, тут же отпрыгнул назад. Почему в этом городе я так часто пугаюсь? На пороге стояла Ульяна. «Привет, куда ты уходишь?» Она бесцеремонно шагнула в коридор. «Что? Как ты узнала, где... Хотя, о чем это я? Ты-то и не узнаешь. Ну да. Хотела постучать, но ты уже открыл». «Так», — опомнилась она и, скрестив руки на груди, грозно продолжила. «Я не это сейчас спросила». «Да, ухожу. Кажется, объявился наш заказчик. Ну, хозяин машины». «Я же тебе уже говорила, хозяин машины Ганс». «Знаю я, Ульяна, но...» Я коротко рассказал ей о беседе с отцом. «Может, сбежавший этот...» Она опять забыла это слово. «Ассистент. Может, понятия не имею. Но папа пообещал мне, что слетает в Магадан, если я ему покажу в реальном времени фантомные автомобили, выезжающие из стены, там, за шлагбаумом». «Ага, слетает», — скептически продолжила она. «Люди за стеной не поверят нам никогда. Никто там нам не поверит. Может, сделают вид, но на самом деле...» «Да почему?» — стал успокаивать ее я. «Люди просто боятся всех этих аномалий. Но нам-то делать что-то надо?» «Надо», — подтвердила она. «Но что? Они и боятся, и не верят. Никто не верит в аномалии, ни фантомы, ни люди. Но от фантомов мы хотя бы можем скрыть все происходящее в городе, а от реального мира как скроем?» «Не знаю. Будем действовать по обстоятельствам. Или ты уже не хочешь выбраться отсюда?» «Нет, почему? Хочу!» – пошла на попятную она. «Ну и все тогда». «Так, а зачем ты пришла?» – до меня наконец дошло это спросить. Ульяна замолчала, видимо, подбирая слова, а потом радостно выдала. «Мама приглашает тебя сегодня к нам на ужин и хочет кое-что рассказать». «Ого, так быстро? Ты с ней уже поговорила?» «Да. Я же вчера задержалась в штабе, мама спросила, почему, но я и рассказала про тебя, как ты и просил». «Ее ничего не смутило?» «Нет, она только спросила, раз сто, не фантом ли ты, а потом согласилась». «Спасибо, Ульяна, правда. Ты просишь меня о помощи, но сама при этом неплохо помогаешь, пока даже больше, чем я». «Не знаю». Я еще не уверена, расскажет ли она тебе что-то дельное. Ладно, мне надо к стене убеждать отца нам помочь. Ты со мной? Ты еще веришь им? Верь, верь, осуждающе ответила девочка. Только мы здесь одни, никто нам не поможет. Только мы сами себе сможем помочь. Фантомы исчезнут, когда начнется эксперимент, а там за стеной мы не нужны никому. «Это все-таки мой отец», — кинул я первый попавшийся аргумент. «А какая разница? Все равно они там, а мы тут». «Посмотрим», — холодно сказал я. «Так что?» «Нет, у меня много своих дел. Не забудь про ужин, сегодня ровно в 8. Опоздаешь, мама обидится». Она протянула мне листок с адресом. «Панельная пятиэтажка, здесь недалеко, найдешь». Мы вышли из моего дома вместе, но потом каждый пошел своей дорогой. Ульяна перебежала через трассу, еле дождавшись зеленого сигнала светофора, и скрылась во дворах. А я побрел до прохода в заграждении из колючей проволоки. Затем меня ждал долгий путь вдоль забора. Оказавшись на месте, я набрал отца по видеосвязи. Тот моментально ответил. «Слышимость и видимость отличная. Интересно, сотовая связь здесь фантомная или настоящая? И как мой настоящий телефон передает сигнал из фантомной зоны?» Вначале я помелькал своей рожей перед экраном, чтобы окончательно убедить отца в реальности происходящего, а потом перевел камеру на дорогу. Легковушки, следующие из города и в город, то исчезали в стене, то появлялись из нее. А минута через три папа застал, наверное, один из лучших моментов представления, когда из абсолютной пустоты на дорогу выехала и материализовалась огромная фура. Будто монстр вырвалась из прозрачного стекла, как из мистического портала. «С ума сойти!» — воскликнул отец. «Какие еще доказательства тебе нужны?» — строгим голосом сказал я. «Кинь что-нибудь в нее», — улыбнулся в камеру папа. «Без проблем». Я схватил с земли камень и швырнул в стену. Тот мгновенно превратился в пыль. «Я просто в шоке сейчас», — не скрывал эйфорию отец. «Пап», — я вернул строгий тон. «Ладно, ладно, считай, уговорил. Слетаю я в твой Магадан. С работы-то меня отпустят, но все равно не обещаю, что это произойдет в ближайшие дни. Не знаю только, кого я там найду». «Спасибо, папа, ты нам жизнь спасаешь, только не передумай, и желательно это сделать побыстрее». «Да как тут передумать?» — смутился он. «Но, по правде сказать, я боюсь лететь». «Почему? Это нам надо бояться. Я даже деду ничего не говорил, чтобы он не волновался. Сам тут пока, ну...» «Нет, я не про это». «А про что?» «Не хочу узнать что-то не то». «Что не то?» «Что-то, ну...» — замешкался отец. «Чего мне знать не положено, да и не хотелось бы», — уточнил он. «Да что именно?» — все еще не понимал я. «А, не обращай внимания. Просто дурное предчувствие». «Ладно, удачи. Я жду звонка из ма...» Но договорить я не успел. «Молодой человек, что вы там делаете?» Ко мне приближались двое военных. «Да», — подумал я про себя. «Эту фразу я слышу от них уже во второй раз за все свое пребывание в городе, притом буква в букву». «Ничего, на стену смотрю. А что, какие-то проблемы?» Сходу выдал я с явной наглецой в голосе. «Эй, Максим, у тебя там все хорошо?» – забеспокоился отец. «Не волнуйся, папа, я к ним не первый раз попадаю. Разберусь, пока». Вот теперь я нажал на сброс. «Проследуйте с нами», – военные подошли еще ближе. «Если я с вами и проследую», – продолжал наглеть я, – «то только напрямую к генералу Заботину». «К нему мы вас и повезем», — выдал один из солдат. «У меня ком встал в горле. Слишком я разошелся, надо было сбавлять обороты. Но поговорить с генералом все равно был не против. Что мне терять? Понадеялся, что он мне не навредит. Старушка, сдававшая мне квартиру, тогда соврала мне про мэрию, не сказала, что та давно заброшена. Но в чем-то она была права. Правительство действительно находится на острове. И туда я сейчас направлялся. Сидел в УАЗике на заднем сиденье. Мы минули шлагбаум, потом поехали напрямую к власть держащему. Мимо промчался диковинный трамвай. Посчитал это хорошим знаком. А вот и воинская часть. Отец боялся. Я чувствовал его страх. Он просто хотел не упасть лицом, показать себя передо мной хладнокровным, потому и шутил. Он постоянно так делал в подобных ситуациях. Шутки, как психологическая защита. Но не такой он морально сильный был на самом деле, и приходить в себя от увиденного и услышанного теперь точно будет долго. У меня на воле образовалось целых два союзника, которым Ульяна не доверяет. Да и я отчасти тоже. Один неизвестно, сходит ли в ФСБ, а другой слетает ли в Магадан. И то под большим вопросом. Задания ведь обоим даны сложные. Но я верил, что в любом случае выйду отсюда с их помощью или без. А сейчас главное было не опоздать на ужин к Ульяне.